Остров королевства Артема. Некоторое время спустя. «Грищенко, Семен Давыдович. Нужно будет навести справки», — бормотал Артем, изучая водительское удостоверение мертвеца. «Это единственный документ, что не испортился под водой». «Ладно, сейчас не до этого». Парень отправил удостоверение в пропасть, куда ранее сбросил тело зомби. С него, конечно, можно было добыть печень, но для чего она, Артем не догадывался, да и не очень хотелось знать. До того, как мать приготовит обед, еще час, наверное, стоит получше узнать свои владения. Артем еще раз посмотрел вниз на Черное море и окинул взглядом горизонт. Парящих осколков на пути острова не было, а значит, и неприятности не предвидится. Как и опыта с монетами. Побродив по островку, парень вернулся в башню и улегся на кровать с планшетом в руках. Он изучал сооружения, которые можно построить, но внимание акцентировал лишь на самых интересных. После чего сделал список на своем телефоне и после часа размышлений выбрал 4. Список чего построить. Библиотека, уровень 1, позволяет изучать навыки, но ничего конкретного не сказано. Стоимость 800 золотых, 30 дерева и 5 камня. Руль, уровень 1. С его помощью можно изменить направление полета острова, но увеличить или уменьшить скорость нельзя. Стоимость 500 золотых и ничего более. Золотая шахта, уровень 1, создает золотые монеты. Как именно это происходит, загадка, но написано, что создает, а не позволяет добыть. Стоимость 600 золотых, 30 дерева и 30 камня. Ферма, уровень 1, позволяет выращивать еду и разводить скот. Стоимость 100 золотых, 40 дерева. Но, как я понял, поля и загоны покупаются отдельно. Кузницу и прочее строить не имеет смысла, если я не смогу добывать монеты, а библиотека сделает меня достаточно сильным для этого. Надеюсь. Парень вновь взял планшет и зашел в меню строительства, после чего нажал кнопку «Построить» напротив библиотеки. Выберите расположение сооружения «Библиотека уровень 1». После системного сообщения на экране появилась видеокартинка. Артем не сразу понял, что на ней, но, приглядевшись, понял, что это его остров, но вид сверху. Камеру можно было передвигать, крутить, вертеть, приближать и поднимать. Также парень приметил красный контур небольшого деревянного здания. Переместил здание в сторону, оно стало зеленым. Красное означает, что строить здесь нельзя, зеленое – можно. С помощью кнопок на экране Артем разместил библиотеку рядом со складом. Если склад на севере от башни, то библиотека будет восточнее склада. Король оставил между ними всего 20 сантиметров расстояния. Мол, почему бы не сделать стену из зданий? Там все равно была функция переноса, правда, она стоила денег. Нажав «Подтвердить строительство», парень кинулся к окну и смог наблюдать, как из воздуха появились строительные материалы и сложились рядом со стройкой. После чего начала исчезать земля, но не сразу, кусочками. Ее будто выкапывали. Следом каменные кубы размером метр на метр взлетели и разделились на множество ровных блоков, после чего аккуратно разложились в выкопанной яме, формируя фундамент. Далее пришла очередь древесины. Она превратилась в брусья, отбросив лишние части, и началось строительство здания. Происходило это так быстро, что уже через пару минут библиотека была возведена. Ею оказалось одноэтажное деревянное сооружение 6 на 6 метров. Артем поспешил вниз и вскоре оказался в библиотеке. У нее была укрепленная деревянная дверь, несколько маленьких окон, через которые не пролезет даже ребенок, и треугольная крыша с чердаком. А внутри несколько рядов книжных стеллажей, только вот они были пустые. «А нет, не совсем пустые», — пробормотал король, найдя стеллаж с книгами, но их было всего 10. «Да уж». «Базовое владение секирой. Ранг F. Уровни 5». Цена изучения – 10 монет. Описание отключено. Стоило парню коснуться книги и пожелать узнать о ней, как появилось системное сообщение. Прочитав его, Артем запретил вывод описания, от него совершенно не было толку. «Да уж», – пробормотал он, проверив все навыки. «Ничего толкового. К тому же стрельбе из лука я сам научился, а тут целых 10 монет просит. Базовая стрельба из лука. Уровень 0. Ранг F. Уровней 0/5. Накопленный опыт 0/20. Описание отключено. Впрочем, вдруг мне вновь понадобится обезглавить зомби. Внимание! Вы изучили навык «Базовое владение двуручным топором». Уровень 1. Информация будто вливается в мозг. Артем закрыл глаза, переваривая полученную информацию. Через некоторое время в его руке появился топор. Покинув библиотеку, парень решил опробовать полученный навык. Сперва он нанес несколько ударов по воздуху. «Совершенно другие ощущения», — пробормотал он, осознав, что даже оружие он теперь по-другому держит, и оно кажется куда легче. И роднее, будто полгода минимум с ним не расставался. Следом парень начал драться с воображаемым противником и, конечно же, с разгромом одолел его. Схватку он завершил мощным ударом с размаха, сверху вниз. Артем целился по голове, и такой удар мог пробить череп даже того жуткого вепря. Впрочем, если бы вепрь бежал, то даже после смерти его туша сбила бы человека, переломав тому кучу костей. Навык лука нулевого, а тут сразу первого. Система, а я могу монетами повышать опыт навыков? Подсказка. Навыки можно развивать путем тренировок и сражений, но есть альтернативный способ, передав в них накопленные ежи по курсу 1-2. «Благодарю», — кивнул парень и махнул рукой, убрав системное сообщение, висящее перед глазами. «Значит, мне нужно 15 монет, чтобы повысить навык до 2 уровня. Только вот это лишь базовое владение. Уверен, есть продвинутое владение, возможно, еще и мастерское». В итоге выходит дороговато, но ладно, это все потом. А сперва... Король не смог додумать, ведь зазвонил будильник на телефоне. Мама, наверное, уже приготовила мясо, пора возвращаться. Через миг Артем оказался дома, и тут же на телефон посыпались сообщения. 4 пропущенных звонка и 2 СМС. 3 от бывших коллег, 1 от бывшего однокурсника и СМС от него же. Но Артему это было неинтересно, и, поставив телефон на зарядку, он поспешил на кухню. Впрочем, он не шел, летел. Невероятный запах мяса захватил его сознание и вел за собой, подобно сиренам, заманивающим моряков. Только вот в конце пути Артема ждало ароматнейшее мясо, а не смерть от плотоядных тварей. «Почти готово», — сообщила мать, услышав шаги. Парень решил подождать на кухне, ведь, судя по запаху, осталось совсем немного. Женщина же варила гречку на гарнир. Пока Артем находился в межмирье, она успела сходить в магазин и купить продуктов. Поэтому на столе лежал свежий хлеб и даже несколько нарезанных огурчиков. «Какой аромат!» – простонала мать, открыв духовку. Она быстро положила несколько кусков мяса себе и сыну, после чего они приступили к еде. «Как же вкусно-то!» — восклицал парень, который уже 2 года не ел нормального мяса, а такого вкусного никогда в жизни. «Очень!» — со слезами на глазах ответила мать, наслаждаясь каждым кусочком. Она ела мясо, и ее не тошнило. Наоборот, внутри становилось так хорошо и тепло. «На ферме я смогу выращивать пищу без использования химикатов». И, как я понял, она там растет быстрее из-за обилия жизненной силы, что бы это ни было, — размышлял начинающий король. Он видел счастливую мать, и ему казалось, что он способен свернуть горы. Постепенно в голове парня вырисовывался план действий, и казалось, что светлое будущее уже близко. Нужно лишь потрудиться, и главное — не ошибиться. Поэтому после еды он вернется в башню и вновь пересмотрит план строительства. Но сперва еда. Мать хотела оставить немного мяса на ужин, но не смогла удержаться. Впрочем, Артем сам настоял, чтобы все оно было съедено здесь и сейчас. Да и запекла она лишь 1 кг. Однако, если было бы 2, съели бы 2. Отправив мать отдыхать, парень помыл посуду и прибрался на кухне, после чего заперся в комнате и вернулся в башню. Как и планировал, он вновь пересмотрел список сооружений и начал стройку. Первой была золотая шахта. Ею оказался подземный тоннель, вход в который парень расположил в башне прямо в тронном зале. В тоннеле была каменная лестница, которая привела Артема в центр острова. Там нашлась небольшая комната, чьи стены, потолок и пол были сделаны из каменных блоков. В ее центре расположилось что-то вроде постамента с бронзовой чашей на нем. Над этой чашей, почти под самым потолком, парил синий и ярко сияющий кристалл. Размером он был небольшой, но куда больше того, что парень видел на осколке, примерно с пол-литровую бутылку. Сердце королевского острова. Этот кристалл является воплощением жизненной силы острова. Чем больше королевский остров и больше жителей обитает на нем, тем больше сердце. Стоило парню посмотреть на кристалл и подумать о нем, как система любезно предоставила информацию. Впрочем, толку от нее было немного. По крайней мере, сейчас. Золотая шахта, уровень 1. Производит золотые монеты, поглощая лишнюю силу из сердца острова. Текущий доход – 10 монет в день. Мало, но лучше, чем ничего. Окупится за 2 месяца или, по идее, если я увеличу площадь острова и на нем будет больше обитателей, то и доход от шахты возрастет. Размышляя об увеличении доходов, Артем поднялся наверх и начал строительство руля. Несмотря на свое название, рулем оказалась белая сфера, повисшая над островом. Теперь с помощью планшета парень мог управлять направлением движения острова. Вернувшись на башню, он быстренько осмотрелся и приметил небольшой осколок на западе и немногим больше на севере. По крайней мере, Артем считал, что там север. Компаса же не было, а солнце, казалось, вообще не движется. Почему-то парень сразу же выбрал осколок на западе. Интуиция подсказала, что это лучший вариант. Он в 2 раза меньше прошлого и, по мнению Артема, должен стать своего рода тренировкой. Следом король построил ферму. Ею оказалось одноэтажное деревянное сооружение с треугольной крышей. Здание было в 2 раза больше библиотеки, а общая площадь около 80 квадратных метров. Внутри имелись большой и маленький склады, рабочие помещения и большая жилая комната на 4 кровати с небольшой кухней и кое-какой мебелью. Значит, фермеры будут жить сразу на ферме. Удобно, подытожил парень, осмотрев здание. Там он нашел небольшой пьедестал, положив ладонь на который, получил доступ к меню здания. «Издевательство какое-то!» – воскликнул он, прочитав функции фермы. «Чтобы что-то выращивать, нужно отметить территорию под поля, заплатить монетами и...» Вдруг парень почувствовал толчок, но не очень сильный. А за ним появилось системное сообщение. «Внимание! Ваш остров столкнулся с парящим осколком. Движение остановлено!»